Да и в сущности чаепитие было прощание. Прощанием Добрыни настоящим Калачевым, его друзьями. Прощанием народного контролера с длинным отрезком своей жизни, оставшимся в прошлом. Прощанием с так и не полюбившимися Добрынину холодами, снегами, морозами. О том, что будет, Добрынин не думал. Дуев заикнулся было о мясном самогоне, но никто его не поддержал, и торжественная суровость момента нарушена не была. Молчала радиостанция. Добрынин почувствовал, как в глазах собираются слезы, быстро протер глаза пальцами. «Нельзя!» — подумал он. «Настоящий коммунист, он ведь ничего не чувствует!» — так Арц Волчанов говорил. И тут же подумал Добрынин, что он не коммунист еще. И не только потому, что не член партии, а потому еще, что он не может ничего не чувствовать. Не может быть таким, как камень, который бьешь молотом, а он молчит, и только осколки летят. Грустно стало народному контролеру от этих мыслей. И снова почувствовал он, как слезы в глазах собираются, но утирать их не стал. Глава 13. Прекрасны советские люди, а особенно прекрасны они во время большой беды. И кажется порою, что чем больше беды, чем больше несчастья валится на советский народ, тем лучше, тем добрее он становится. Но народ — это что-то большее, невидимое, ощущаемое только в транспарантах и лозунгах, а люди, они живые, они готовы всякий час прийти на помощь, поддержать, сделать для тебя совсем незнакомого все, чтобы ты стал счастливым. Так думал Марк Иванов, лежа в палате центрветлечебницы, рядом с дорогим, милым и уже даже боевым товарищем своим Кузьмой. Палата была невелика. Кроме Кузьмы и его хозяина, на небольших кроватях лежали две больные собаки, одна пушистая сибирская кошка и в специальной кровати клетки белая белка. Что у них были за болезни, Марк не знал, не их самих об этом спрашивать. Был артист еще довольно слаб, но несомненное улучшение его здоровья наступило, и сознание он больше не терял. Лежал, поворачивался уже сбоку на бок, иногда встречаясь взглядом с соседями по палате. Думал, все еще поражаясь, как легко удалось исполнить задуманное. И не его, Иванова была в этом заслуга, а вышло все так благодаря удивительной доброте людей. И того подполковника, начальника госпиталя. Даже товарища Урлухова из ЦК, который не пожалел времени на телефонные разговоры с массой людей, от которых зависело решение Марку долечиваться в ветлечебнице вместе с Кузьмой. И здесь, в самой ветлечебнице, все сотрудники беспокоились о здоровье и настроении единственного в их заведении человека. И именно здесь на ум Марку приходили знакомые слова «человек». Это звучит гордо. Дверь в палату открылась, и бочком-бочком вошла старушка-нянечка Анна Владимировна, с самого первого дня взявшаяся опекать Марка. Вот и в этот раз она взяла табуретик, уселась у кровати раненого артиста, посмотрела на него добрыми глазами. «Вот, яблочко принесла тебе, касатик», — сказала она. «Ты сегодня как? 3 дня тому, как привезли тебя, побледнее сегодняшнего был». «Хорошо уже», — негромко ответил Марк. «Есть для тебя новость хорошая». Старушка улыбнулась хитровато, словно держала за спиной письмо для него. «Сказать?»